Глава 18. «Вот он!» — указала я на сопящего, который заметно приосанился. Его спина выпрямилась, плечи расправились, а глаза засверкали ярче прежнего. Только не от цветочной болезни, а беспокойства, когда Рензел нахмурился и окинул его внимательным взглядом. Стражник чуть ли не выгнулся назад, старательно выпячивая грудь, будто всем своим видом показывал: «Я ни в чем не виноват, ваше высочество! Скрывать мне нечего, ваше высочество!» И покраснел, пытаясь случайно не засопеть. Мне даже чуточку жаль его стало. «Иди-ка сюда», — поманил его принц. А я покусала губу, чтобы не засмеяться. Больно забавно мне показалась эта ситуация. Кольчуга громко лязгнула, когда стражник сделал грузный шаг и остановился. А Рензел задумчиво хмыкнул. «Точно он?» «Он-он, ваше высочество!» — закивала я. Лицо сопящего вытянулось и потеряло румянец. Не знаю, что он там себе напридумывал, но выглядел он бледнее смерти. «Имя?» — спросил Рензел, и стражник громко выдал. «Уф!» Повисла гробовая тишина, а я беспокойно покосилась на Рензела. «Сейчас стражник полаял или что?» «Имя?» — суровее потребовал принц, и, перестав поглаживать подбородок, нахмурился. «Уф, ваше высочество!» — повторил стражник. Опять тишина. «Да ты издеваешься, что ли?» «Ваше высочество», — поймала я за рукав принца, который угрожающе двинулся к стражнику. Рензел сразу замер и удивленно на меня посмотрел. А я быстро отпустила его и вполголоса произнесла. «Кажется, это его имя», — кивнула на стражника и, еле сдерживая смех, уточнила. «Уф». Лицо принца на мгновение переменилось. Он тут же оглянулся на стражника и уже с нотками любопытства поинтересовался. «Твое имя Уф?» «Так точно, ваше высочество!» — радостно ответил стражник. «Последние маменькины слова были Уф, поэтому я Уф!» Второй стражник у двери не удержался и хрюкнул. Правда, тут же приосанился, когда принц грозно на него глянул и напустил на себя даже излишне серьезный вид. Но его плотно сжатые подрагивающие губы все равно выдавали еле сдерживаемый смех. «Значит так, Уф», — хмыкнул принц и на всякий случай добавил еще немного стали своему голосу. «С сегодняшнего дня ты больше мне не подчиняешься». Плечи Уфа поникли, лицо осунулось, а глаза широко распахнулись. «Теперь ты личный телохранитель леди Цесаи». «Оп, опять приосанился». «Будешь выполнять только ее приказы». Только ее защищать. Даже от меня, если потребуется. Отныне леди Цесая не просто твоя госпожа, а причина жизни. Что-нибудь с ней случится, и я прикажу лишить тебя головы. Все понял?» «Так точно, ваше высочество!» — выпалил Уф. А я довольно кивнула. «Я сам предупрежу сэра Лариса о твоем новом назначении», — предупредил принц. «Поэтому можешь приступать к своим обязанностям немедленно». «Леди Цесая». Он отступил и властным жестом предложил мне отдать свой первый приказ. «Отныне он всецело ваш». Но вместо того, чтобы подойти к своему телохранителю, я снова посмотрела на принца. «Ваше высочество». И одарила его милейшей улыбкой в моем арсенале. «Чтобы мой телохранитель всегда мог успеть прийти мне на помощь, ему нужны покои рядом со мной». Принц на мгновение призадумался, после чего медленно кивнул. «Хорошо. Будут ему покои». А я продолжила. «И так как охранять меня — дело хлопотное и опасное, то прошу поднять ему жалование в два...» «Нет», — призадумалась я, а принц еле заметно напрягся. «В три раза». Второй стражник у двери опять хрюкнул. Но на этот раз от зависти. А лицо Уфа вытянулось еще сильнее. «Леди Цесая», — одарил меня снисходительным взглядом принц. «На эти деньги я могу нанять вам двух телохранителей. Что, на мой взгляд, куда выгоднее, нежели переплачивать одному уже и так до предела замотивированному стражнику». «Запуганному вы имели в виду», — уточнила я, отчего принц еле удержался, чтобы не закатить глаза к потолку, и серьезно пояснила. «Страх, ваше высочество, не самый удачный повод для преданности. Поэтому я хочу, чтобы мои слуги меня уважали и любили. А чтобы так оно и было, я обернулась к своему телохранителю. Уф! Ступай к королевскому лекарю, чтобы он дал тебе самое лучшее лекарство от цветочной болезни». «Так он еще и хворый?» — всплеснул руками принц, который до конца не определился, то ли возмущаться ему, то ли удивляться. А я слегка повысила голос и продолжила отдавать распоряжение своему телохранителю. «Отдыхать будешь столько, сколько велит лекарь, о чем сегодня же мне сообщишь. И пока ты на лечении...» Я опять улыбнулась принцу. «Люди его высочества за мной приглядят». «Леди Цесая», — сверкнул глазами принц. «Боюсь, я сойду с ума, если попытаюсь сам вас понять. Объясните мне, пожалуйста, зачем столько сложностей ради одного больного стражника?» И потребовал. «Выберите другого». «Слуги не перчатки, ваше высочество», — жестко отрезала я. «Я их не меняю». По рукам принца пробежали язычки синего пламени. Рядом со мной раздался лязг доспеха, и сильное плечо новоиспеченного телохранителя заслонило меня от принца. «Простите, ваше высочество», — дрожащим голосом прогнусавил Уф и шмыгнул носом. «Я всего лишь выполняю ваш приказ». Принц одарил его угрюмым и немного усталым взглядом, а я выглянула из-за стражника и указала на него ладонью. «Вот видите, какой он хороший!» Обратилась я к принцу и обиженно надула губки. «А вы хотели, чтобы я выбрала другого?» «Да ни за что!» Кольчуга вновь звякнула, когда Уф гордо выпрямился, а Рензел раздраженно стиснул пальцами переносицу и предъявил последний аргумент. «Он же болен, леди Цесая». «Это ваш садовник болен», — парировала я, «а моему телохранителю всего лишь временно не здоровится». Принц пронзил меня колючим взглядом. «Воер — это другое». «Конечно, другое», — согласилась я. «Уф выпьет микстурку и будет как новенький. А от безумия, насколько мне известно, лекарства нет. Но вы почему-то не увольняете Войра, а меня вынуждаете поменять вполне здорового телохранителя. Подозрительно это. Не находите?» Рензел поиграл желваками, когда понял, что шагнул на зыбкую тропу, где препираться дороже, чем уступить. И в итоге сдался. «Делайте, что хотите». «Вот и замечательно», — обрадовалась я и подтолкнула Уфа ладонями в спину. «А теперь, Уф», — мягко произнесла, «иди к лекарю, как мы с тобой и договаривались». «Договаривались?» — вскинулся принц и грозно посмотрел на телохранителя. «Я же правильно помню, что отдавал всем стражникам приказ молчать». Уже сдвинувшись с места Уф, опять встал как вкопанный. А я недовольно фыркнула и выглянула из-за его плеча. «И он блестяще с ним справился», — уверила я принца. «Слово не проронил». «Что-то не похоже, раз вы смогли договориться», — подозрительно сощурился принц, на что я сложила руки на груди и серьезно произнесла. «Это все потому, что вы запретили говорить, а не моргать». «Моргать?» — не понял принц. «Да, моргать», — гордо подняла я голову. «Нам с Уфом хватило простого «да» и «нет», чтобы друг друга понять. «Когда с вами, ваше высочество», — с осуждением отметила я, «нам не всегда хватает даже слов». Лицо принца дрогнуло. «Потому что, леди Цесая», — ядовито произнес он, «если я ограничусь простыми «да» или «нет», то вы камня на камне от замка не оставите». Вот и поговорили. Наши взгляды столкнулись, а в коридоре повисла долгая и тяжелая тишина, которую первым не выдержал и нарушил Уф, шмыгнул носом. Рензел мгновенно метнул на него колючий взгляд, а стражник испуганно втянул голову в плечи, отчего я еле сдержалась, чтобы не прыснуть. Выглядело это забавным. Ведь Уф был на полголовы выше принца и значительно шире его в плечах. Я же рядом с двумя мужчинами вовсе чувствовала себя маленькой. «Уф», — мягко произнесла я, глядя на телохранителя снизу вверх. «Видишь, твоя болезнь беспокоит не только меня, но и принца Рензела. Давай-ка ты пойдешь к лекарю, пока его высочество тоже не переволновался». «Миледи», — заикнулся Уф, но я его успокоила. «Не волнуйся. Пока ты лечишься, за мной присмотрит королевская стража. Так что смело ступай». «Так точно, миледи». «И не забудь отчитаться мне о походе к лекарю». «Слушаюсь, миледи». Он стукнул кулаком себе в грудь, отдав честь сначала мне, потом Рензелу, и бравым шагом загрохотал по коридору. А я посмотрела на его удаляющуюся спину и устало вздохнула. «Миледи, как же давно Марька меня так не называла». «Госпожа! Госпожа!» И какая же она легкая на помине. «Отличные новости, госпожа!» «И своевременная». «Ой!» — стушевалась Марька, когда узнала рядом со мной принца. И, побледнев, резко согнулась в низком поклоне. Точно сломалась. «Здравствуйте, ваше высочество!» — выпалила она, не разгибаясь. А Рензел вновь помассировал переносицу и, проигнорировав служанку, произнес. «Что ж, леди Цесая», — сложил он руки за спиной. «Похоже, у вас появились неотложные дела, из-за которых я вынужден вас покинуть. Но я надеюсь, что сегодня вечером вы не откажетесь со мной отужинать». Кончики ушей Марки покраснели. Она даже дыхание затаила, чтобы не пропустить ни слова. А я поначалу удивилась, но потом улыбнулась и со всей любезностью произнесла. «Было бы глупым с моей стороны отказываться от приглашения его высочества. Посему почту за честь разделить с вами трапезу». «Рад это слышать, леди Цесая», — склонил голову, довольный моим ответом принц. «И с нетерпением жду нашу новую встречу». «Я тоже, ваше высочество», — присела я в ответном реверансе. «Даже с большим нетерпением, потому что вы пообещали мне сюрприз». Глаза принца сверкнули. Стоило мне упомянуть сюрприз, а его губы изогнула улыбка. Еще раз мазнув холодным взглядом по согнутой в поклоне Марке, Рензел больше ничего не сказал и уверенным шагом двинулся прочь по коридору. А я поспешила к своей служанке. «Можешь выпрямиться, Марька. Он ушел». «Ух, госпожа!» Со скоростью пружины выпрямилась служанка и схватилась за поясницу. «Еще бы чуть-чуть, и я бы сломалась». «Не сломалась же», — улыбнулась я и подумала о телохранителе. «Любопытно, каким будет их знакомство с Марькой?» «Так значит, новости у тебя хорошие», — напомнила я служанке и поманила ее за собой. «Да, госпожа, прекрасные, вам точно понравятся, очень-очень понравятся». «Это хорошо», — улыбнулась я, желая поскорее их узнать, потому что на пустом месте Марька не стала бы так радоваться. Но вдруг замешкалась и снова оглянулась туда, где за углом коридора скрылся принц. Только сейчас я осознала, что мое желание о свободе уже начало действовать, и Рензел не стал дожидаться, когда я войду в свою комнату. «Госпожа?» — заметила мое смятение Марька, но я покачала головой и ответила. «Ничего, идем». И мысленно произнесла. «Какой же все-таки замечательный день!» И хотела уже войти в свои покои, как мое внимание привлек одиноко стоявший возле моей двери стражник. Так странно было видеть его одного. И пусть большую часть эмоций скрывал шлем, я все равно заметила его понурый вид. «Удачу ты пытал давно, а она вдруг пала на ребро», процитировала я строчку из поэмы «Дан и Анетта» и достала из кармана золотую монетку, которую носила по примеру мачехи, на случай, если придется кого-нибудь подкупить. Сунув ее стражнику за пояс, я ободряюще похлопала его по плечу, надеясь, что он понял мой намек. Ведь еще неизвестно, кому повезло больше. Уфу стать моим телохранителем или же ему остаться слугой принца. У каждого своя удача на ребре. Уже закрывая дверь покоев, подумала я. И куда богиня ее толкнет, так она и ляжет.